«Ты что, Градовского не знаешь? Тупица упертый». «Годится», — сказал я, и Херцог от неожиданности даже трубку из рук выронил. «Только у меня одно условие. Взамен мне нужен кубик судьбы. Без этого никак». «Это нечестно, темный маг Максим Темников». Радостная улыбка на лице мистика немного померкла. «Ты получишь две вещи, а я взамен лишь одну. Не сходится?» «По-моему, все сходится», — сказал я. «Просто у тебя математика какая-то неправильная. Каждый получит по вещи. Одну ты, одну я и одну Градовский. У вас получится как бы обмен, а мне волшебная дудочка за посреднические услуги. Мне кажется, все честно, разве нет?» «Он давно умер. Как он получит свой кубик?» — спросил Данка. «Согласен выступить его представителем, раз такая сложная ситуация. Надо же вам обоим как-то помочь», — сказал я и развел руками. «Вот только доверенности у меня от него нет, но, думаю, это не обязательно. Будем считать, что здесь все свои. Так как, будем договариваться? Или мне искать дудочку в другом месте?» Глава 10. На этот раз Данка Мистик задумался очень надолго. Он вновь скрестил руки на груди, закрыл глаза и замолчал. Судя по всему, в этой позе мысли в его голове текли гораздо быстрее. «Интересно, сколько он соображал бы в своем обычном режиме?» — недовольно бурчал Дориан. 20 минут уже сидит без движения. Слушай, Макс, может быть, он умер, а мы тут просто зря время теряем. Однако Херцог не умер. Во всяком случае, было видно, что он дышит. Его забитая татуировками грудная клетка, хоть и очень слабо, но все-таки двигалась. Все это время Градовский сыпал проклятиями, припоминая Данка всякие грешки, которые водились за его родом. Ну, а я лично думал о другом. Во-первых, меня просто распирало от желания выяснить у Петра Карловича, что такое кубик судьбы и как он вообще работает. Родовой артефакт все-таки. А значит, какая-то мощная штука. Я хоть и далек от дара, присущего Градовскому, но кто знает, вдруг этот артефакт окажется мне полезен. Очень жаль, что я не мог спросить об этом у призрака прямо сейчас. Мне бы хотелось, чтобы Данка не знал о такой моей близкой связи с призраками и возможностями видеть их вот так, между прочим. Пусть думает, что мне это дается непросто. Мало ли, как в дальнейшем сложатся наши с ним взаимоотношения. А если он будет считать, что для таких моментов мне требуется хорошенько поднапрячься, значит, и цену можно будет запросить повыше. «Как это верно, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Уметь набивать себе цену в нужных моментах — очень полезный навык». «Тоже мне, капитан Очевидность, как будто я сам этого не знал». Но интерес к кубику судьбы — не все, что меня интересовало. Во-вторых, я подумал над тем, что в дальнейшем можно попробовать разобраться в их непростых взаимоотношениях. Обмен родовыми артефактами послужит хорошим заделом на будущее. Конечно, пока об этом говорить рано, но после того, как у них обоих появятся их вожделенные цацки, очень даже может быть. Кто знает, вдруг и мне из этого что-то выгорит. По правде говоря, мне нравился Херцог, и я не разделял злобу Петра Карловича, направленной в его адрес. Уверен, не все так просто в этой ситуации. «Думаю, так будет честно, темный маг Максим Темников», наконец сказал своим подростковым голосом мистик, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Мы с ним обменяемся, а ты получишь свою награду как посредник». «Хозяин, предупреди эту сволочь, что если он собирается всунуть тебе подделку, то он об этом горько пожалеет», — попросил меня призрак. Разумеется, этого я делать не стал. К чему лишние подозрения, если человек меня ни разу не обманывал? Думаю, это не в его интересах. После слов Данка о том, что он согласился, атмосфера в комнате сменилась с немного нервной на доверительно-дружескую, какой она была с самого начала, как я вошел сюда. Если бы еще Градовский не лез под руку со своими ругательствами, Ведет себя как Люфик, честное слово. Тоже мне дворянин называется. Надо будет с ним побеседовать на этот счет, когда мы выйдем из мельницы. «Когда ты сможешь принести богиню гармонию?» — спросил меня Херцог, который поджег сразу пару палочек с благовониями и в придачу к этому принялся набивать свою трубку. Мне показалось, он немного нервничает. «Да хоть завтра!» — с вызовом сообщил ему Петр Карлович, который повис прямо перед своим кровным врагом и пылал ярко-синим пламенем от злости. Из его слов я понял, что родовой артефакт семейства Данка призрак припрятал недалеко. Хорошая новость. По крайней мере, не придется тащиться за ним куда-нибудь на край Российской империи. Однако завтра не получится, как бы этого не хотелось Градовскому. Почему-то я не уверен, что меня вернут в Белозерск так быстро. Голицын обещал к понедельнику, но вряд ли я попаду сюда среди недели. Да и не стоит спешить, если уж я решил набивать себе цену, как говорит Дориан. «Пока не могу сказать», — ответил я. «Мне нужно найти Градовского для долгого разговора. Получить информацию о том, что ему нужно от тебя, — это одно. Вы с ним связаны с этим местом, поэтому его дух частично всегда присутствует здесь. А вот отыскать его в мире мертвых для обстоятельной беседы — совсем другое. Сложное дело, сами понимаете». «Чего меня искать, хозяин?» — с удивлением спросил призрак и повернулся ко мне. «Вот он же я! Давайте не будем тянуть и произведем обмен как можно скорее, прошу тебя! Вдруг этот гад что-то сделает с моим артефактом? Они же психи, эти Данка! Им что угодно может в голову прийти!» Мистик раскурил трубку и кивнул. «Разумеется, Максим Темников. Как скажешь. Твой дар, твои секреты. Мне достаточно было узнать, что богиня Гармония еще существует, и эти психи Градовские не уничтожили ее. Значит, я не ошибся, когда предполагал, что этот негодяй все время подсматривает за мной каким-то образом». «Ах ты, козлина в шляпе!» — возмутился призрак. «Да кому ты нужен подглядывать за тобой? Вот урод!» «Я понимаю, и не буду тебя торопить», — продолжил говорить Херцог, который не слышал своего врага. «Когда будешь готов, дай мне знать. Произведем обмен, а потом я займусь дудочкой». «Договорились», — сказал я, а затем вытащил из кармана туго набитый мешочек, которым меня одарила семейка Цыковатцев. «Мне к тебе еще одна просьба, мистик. Вот этот мешочек мне подарил Демиделик, глава семейства Цыковатцев. Ты мне можешь рассказать, что это такое и как мне следует с этим поступить правильнее всего?» «Разреши взглянуть», — попросил он и протянул ко мне руку. Я передал ему кожаный мешочек, и он первым делом прочитал надпись сбоку, где было указано, что это образец номер 17. «Ты его открывал?» — спросил Данка. «Нет», — честно ответил я. «Хотя очень было бы интересно узнать, что там внутри». «Правильно сделал. Нужно знать, как именно нужно открывать компоненты из серого мира. Если сделать это неправильно, он может потерять свои свойства». «Угу. Понятно. То есть это компонент?» Я задумчиво посмотрел на свой подарок. «А где он может использоваться? Зелье или артефакторика?» «Понятия не имею, Максим», — честно ответил он. «У меня другой профиль. Лично я хожу в серый мир по другим вопросам. Компоненты меня не очень сильно интересуют. Тебе стоит обратиться с этим вопросом в Липенбор. Там есть торговцы, которые этим занимаются». Эх, жалко. Я надеялся, что мистик сейчас удовлетворит мое любопытство. Теперь придется для этого ехать в Липенбор. Вот только когда этим заниматься? Почему в сутках всего 24 часа? Было бы гораздо лучше, если бы их было хотя бы в два раза больше. «Только будь осторожен, темный маг. Видя твою неопытность, тебя могут попытаться обмануть», — предупредил меня Херцог. «Об этом не беспокойся. Я буду там с человеком, который сможет найти для меня подходящего специалиста», — заверил я его. «Но как с человеком? Просто с материализованным призраком. Хотя да, глядя на Ибрагима в этом виде, трудно предположить, что он давно умер». «Тогда я спокоен за тебя, Максим Темников», — кивнул он, звякнув своими колокольчиками на шляпе. Я забрал у него кожаный мешочек, который теперь снова будет дожидаться своего часа, поднялся с кресла и пообещал ему дать знать о себе сразу же, как только появится смысл нашей новой встречи. «Буду с нетерпением ждать», — сказал он на прощание, и я наконец-то смог выйти из его душной комнаты, насквозь пропитанной благовониями. Оказавшись на улице, я вызвал такси и нашел для себя свободную лавочку, на которой можно было спокойно отдышаться после встречи с герцогом. У меня появилось подозрение, что он специально проводит переговоры в этой ароматной душегубке. Так с ним пытаются поскорее договориться, чтобы побыстрее попасть на свежий воздух. Немного отдышавшись, я решил побеседовать с Градовским и для начала выяснить, зачем ему понадобился его родовой артефакт. Честно говоря, я очень надеялся, что Дориан окажется неправ, и артефакт ему был нужен не только из принципа. «Кубик судьбы усиливает мои родовые способности», — объяснил мне Петр Карлович. «Когда он находится рядом со мной, мой дар ощутимо усиливается. Я могу предсказывать грядущее с гораздо более высокой вероятностью и моделировать его намного точнее». «Моделировать?» — уточнил я, не совсем поняв, что именно он имеет в виду. «То есть ты хочешь сказать, что можешь каким-то образом изменить его?» «Конечно, хозяин. А как иначе? Я ведь говорю вам, как следует поступить. А значит, таким образом меняю его», — пояснил призрак. «Мне казалось, это вполне очевидно». «Ха!» — хмыкнул Мор. «Иногда этот парень меня просто восхищает своей самоуверенной наглостью. Макс, так скоро дойдет до того, что выяснится, будто всеми своими достижениями ты обязан только ему. Так я и думал. Рано или поздно этим и должно было закончиться». «То есть он просто делает тебя сильнее?» — спросил я, пропустив слова Дориана мимо ушей. «Не просто сильнее, а намного сильнее», — уточнил Градовский. «Совсем разные вещи, хозяин. А потом не забывайте, что кубик имеет 6 граней, каждая из которых может дать вам ответ на конкретный вопрос. При моем разъяснении, конечно же, когда кубик судьбы окажется в ваших руках, я объясню, как это сработает». «Понятно. Тогда почему герцог с легкостью готов обменять его на эту свою богиню гармонию, если твой артефакт настолько хорош, как ты его описываешь?» «Потому что для него он просто кубик. Никакой пользы роду Данка он принести не может. Во-первых, это наш родовой артефакт, при создании которого использовалась кровь моих предков. Во-вторых, это не их специализация, поэтому они украли его лишь чтобы отомстить нам». «За что отомстить?» «Как это? За то, что мы похитили эту их долбанную богиню гармонию, понятное дело», — сказал призрак таким тоном, будто только младенец может не понимать таких простых вещей. «А богиню гармонию мы похитили, потому что...» «Стоп», — сказал я и поднял руку вверх, останавливая его словесный поток. «Давай об этом как-нибудь потом. Сейчас мне эта информация ни к чему. Лучше скажи, что делает эта богиня гармония?» «Вот так всегда», — обиделся Петр Карлович. «Никогда не даете ей слова сказать. Понятия не имею, что она делает. Эта дурацкая статуэтка для нас так же бесполезна, как и для них наш родовой артефакт. Наверное, делает что-то. Может быть, даже что-то полезное. Но я думаю, обычный хлам, который помогает этим тугодумам быстрее соображать. Данка никогда не разбирались в приличных артефактах. Все время пользовались не пойми чем». Похоже, ситуация начинает немного проясняться. Оба рода сперли друг у друга самое дорогое, что могли, просто чтобы досадить друг другу. Ну что же, учитывая их сложные отношения, желания вполне понятные. Интересно, не с этого ли момента у них началась кровная месть друг другу? «В другой раз обязательно расскажешь», — пообещал я своему помощнику, чтобы он совсем не раскис. «Ну а где лежит их богиня Гармония? В вашем фамильном склепе, разумеется». «Нет, хозяин, это было бы слишком просто. Там бы они искали в первую очередь. Она хранится там, внизу, на том самом месте, где я проводил ритуалы против них. Можем хоть сейчас за ним сходить, если хотите». Я сразу вспомнил комнату с чашами, в которой мы оказались перед тем, как я расправился с проклятием. «Ага, значит, действительно совсем рядом. Прямо сейчас я за этим артефактом идти не собирался, но то, что он был в легкой доступности, было хорошей новостью. К этому моменту, когда за мной приехало такси, я уже не только хорошенько освежился, но даже немного подмерз. Что делать? С каждым днем становилось все холоднее. Дома меня ждал приятный сюрприз. Дед рассказал, что ближе к обеду Софья просыпалась и даже нашла в себе силы съесть тарелку ароматного куриного бульона, который он специально для нее приготовил. Однако бодрствовала она недолго и сразу же после обеда снова заснула. Понятия не имею, что нам следовало делать в этой ситуации. Радоваться или, наоборот, огорчаться. После недолгого совещания мы с дедом решили, что это хороший знак. Все-таки она спит, а не кричит от сильной боли на весь дом. Будем надеяться, что эликсир идет ей на пользу. Голицын позвонил мне около 5 часов вечера и сказал, чтобы я собирался и готовился к поездке. Я пошел в свою комнату, чтобы подготовить свой рюкзак, куда на всякий случай положил несколько артефактов, которые могли мне пригодиться. Ну и чемоданчик с новой магической броней, само собой. Как без него? Я еще был наверху, когда услышал внизу звонок и вскоре знакомый голос Василия Юрьевича. Судя по всему, он мне позвонил в тот момент, когда уже подъезжал к нашему дому. От вечернего чая дракон отказался, а вот пирог с мясом, который спек для нас в дорогу мой заботливый дед, принял с большой радостью. Еще бы не принять. Аромат от него шел просто сумасшедший. Я бы и сейчас с удовольствием съел пару кусочков, если бы Голицын согласился. Как только я был готов, Василий Юрьевич попросил меня подождать его в машине, а сам еще ненадолго задержался и пришел только через 15 минут. Видимо, они с дедом хотели побеседовать без меня, с глазу на глаз. Я даже догадываюсь, о чем. Черный внедорожник, на котором приехал дракон, был просто огромным. Раза в полтора больше Лёшкиного, как минимум. Хотя машина княжича тоже была не маленькая. Это была похожа на небольшую однокомнатную квартиру. Внутри, рядом с водителем, сидел еще один мужчина. Я его видел несколько раз рядом с Голицыным и однажды во дворце императора, но кто он такой, не имел ни малейшего понятия. С тонкими черными усиками и дерзким взглядом с огоньком он напоминал мне озорного таракана. Когда он здоровался со мной, он простодушно улыбнулся и подмигнул. «Ну, привет, Максим Темников», — сказал он и протянул мне руку. «Давай знакомиться. Меня зовут Святослав Алиевич Родин. Буду сопровождать тебя в этой поездке, если ты не против». «С чего бы мне быть против?» — спросил я. «Я вас видел несколько раз с Василием Юрьевичем в его дворце. Наверное, вы вместе с ним работаете?» «Можно и так сказать», — кивнул он. «Но скорее сотрудничаем, когда Александр Николаевич приказывает». И тут я вспомнил. «Князь Родин. Ну, конечно же». Я читал про него в истории одаренных родов Российской империи. У него еще какой-то дар такой необычный. Блин, из головы вылетело. Или даже 2 дара, не помню. В общем, он очень крутой парень, по-моему, магистр. С таким связываться я бы не стал. Ого, какую персону прислали нам с Голицыным компанию составить. С чего это вдруг интересно знать? Неужели переживают, что в дороге может что-то случиться? Или просто на всякий случай? Вскоре задняя дверь распахнулась, и в машину забрался Голицын, который поставил на сиденье корзину с пирогом. Внедорожник плавно тронулся со своего места и начал быстро набирать скорость. Судя по всему, мы ехали за город. В Белозерске вертолетных площадок не было, да и за городом их было немного, всего 2. Еще было у нас в Китеже, но не думаю, что наш путь лежит в школу. «Василий Юрьевич, а мы в Москву куда именно летим?» — спросил я из чистого интереса. Просто было любопытно, где я буду спать. Если дома, то нужно было срочно придумать что-то для родителей. «А мы не в Москву», — ответил он и повернулся ко мне. «Мы в Подмосковье. Объект «Волга». Помнишь такой?» «Ну, конечно, помню». «Чего бы мне забыть место, где мы с Чертковым с проклятием Нарышкина сражались?» «Мощный объект». «Вот и мы так подумали. Посадим тебя там под замок и будем ждать, пока ты мой телефон наизусть не выучишь», — сказал дракон. «Как думаешь, недельки хватит?» «Блин, чувствую, сейчас у нас будет обстоятельный разговор, и что-то мне подсказывает не самый приятный. Эх, сложная штука жизнь. Глава 11. Так и вышло. Всю дорогу, пока мы ехали на вертолетную площадку, Василий Юрьевич рассказывал мне о том, почему именно в таких случаях следует первым делом звонить ему. Но и во всяких других случаях тоже. Хотя я был не совсем согласен. Получалось так, что я ему должен был названивать чуть ли не каждый день. Мне кажется, он это не всерьез сказал. Звонить главе тайной канцелярии по всякому подозрительному поводу, по-моему, это уже перебор. Делать ему что ли нечего, как со мной разговаривать? Говорить о своих соображениях Голицыну я не стал. Даже наоборот, пообещал звонить почаще. Судя по его взгляду, не думаю, что дракон мне поверил, но после этого смягчился и сменил тему. «Как там Софья?» — спросил он. «Что-то ее не видел сегодня. Задержалась в вашем волшебном базаре?» «Заболела она, Василий Юрьевич», — ответил я. «Спала в своей комнате». «А, понятно. Болеть в вашем возрасте — это плохо. Столько всего интересного мимо проходит. Надеюсь, ничего серьезного?» «Хороший вопрос. Меня так и подмывало сказать ему, что на самом деле как раз все очень серьезно. По правде говоря, я уже даже задумался, чтобы всерьез поговорить об этом с Николаем Александровичем при очередной встрече. Хотя, конечно, думаю, и с Голицыным можно было бы. Мне кажется, большой разницы в этом бы не было. Вот только пока все-таки было рановато. Я хотел чуть-чуть подождать, чтобы проверить последнюю возможность ее исцеления в виде эликсира жизни. Учитывая те изменения, которые происходили со всеми остальными моими близкими, которых я снабдил этим чудесным лекарством, я возлагал на него очень большие надежды. Рассчитывал, что он должен ей помочь. По крайней мере, последние изменения в ее состоянии говорили в его пользу. Пусть даже она все время спала, пока принимала его, но это лучше, чем приступы дикой боли, от которых она готова была на стену лезть. Во всяком случае, она не превращалась в ворона, и это уже неплохо. Я был уверен, что если получится достаточно долго удержать ее от таких трансформаций, то она сможет победить болезнь. В какой-то момент обязательно должен наступить перелом. Мне так хотелось. «Температура», — соврал я. «Простыла где-то, наверное. Думаю, скоро поправится». «Где-то простыла», — усмехнулся дракон. «Я даже знаю, где. На улице уже зима, выходите нараспашку. Не слушайте никого». Судя по его недовольному голосу, эта тема была ему близка. Почему-то мне показалось, что это недовольство больше касалось его собственных детей, чем Вороновой. «Будешь с ней разговаривать, передай ей от меня, пусть поскорее выздоравливает и одевается теплее». «Хорошо, передам», — пообещал я. «Василий Юрьевич, у меня к вам вопрос». «Давай», — сказал он. И я заметил, что в этот момент Святослав Алиевич внимательно прислушивался к нашему разговору. «Я так понимаю, насчет того, чтобы сажать меня под замок, вы пошутили?» — издалека начал я. «Посмотрим. Еще не решил», — сказал он и усмехнулся. «Хотя стоило бы для профилактики. Ну давай. Что ты там хотел спросить?» «Вы мне проведете экскурсию по Волге, раз я под замком сидеть не буду? Я там в прошлый раз кое-что интересное увидел». В ответ расхохотались все, кто был в машине, за исключением меня и Градовского. Дориану, кстати говоря, тоже было не смешно. Понятия не имею, что их так развеселило. «Ну ты даешь, Темников», — сказал он и вытер слезы, которые появились у него от смеха. «Экскурсию по Волге я еще никому не проводил. Обещать не буду, а там видно будет. Может быть, я покажу что-нибудь интересное, если время будет». Вот это другой разговор. Там столько всяких дверей с любопытными табличками. Надеюсь, время для этого у дракона найдется. Тем временем мы проехали первую вертолетную площадку, которая была совсем рядом с Белозерском, и мчались в сторону Кабаньего оврага. Там была вторая площадка, и я уже как-то раз там был. Она находилась совсем рядом с охотничьим хозяйством. Жемчужников отправлял нас оттуда вместе с Лёшкой и Полиной. Рядом с вертолетом стояли еще два человека. Один из них оказался пилотом, а вот кем был второй, я не знал. Оба они не представились, а Голицын с ними меня знакомить не стал. Наверное, ребята из его ведомства. Какие еще могут быть варианты? Как только мы оказались в вертолете, все дружно надели наушники и занялись своими делами. Голицын с Родиным молча смотрели в окно, за которым было темным-темно, а я решил покопаться в интернете. Мне не давала покоя мысль о Святославе Алиевиче. Я ведь помнил, что у него какой-то необычный дар. Теперь, пока не вспомню, не успокоюсь. Оказалось, что я не ошибся. У Родина был не один дар, а два. Благодаря одному из них он обладал исключительно мощными способностями в криомантии. А вот про второй дар было описано как-то туманно. Что-то связанное с пространственной магией. Но что именно и как это работает, вообще никакой конкретики. Я вспомнил, что в учебнике тоже было нечто похожее, без особых деталей, просто сам факт владения. Жалко, конечно. Было бы интересно узнать, что такое пространственная магия. Впрочем, такого в учебнике хватало. В описании очень многих родов не было конкретных разъяснений. А если говорить о древних родах, так и вообще сплошь и рядом были одни загадки. Максимум, что указывалось, это вид дара и ранг его обладателя. Именно так я и узнал, что Родин — магистр. «Вполне себе нормальная ситуация», — поделился своим мнением Дориан. «Или ты хотел, чтобы на каждом заборе писали, кто на что способен?» «Про темников все написано. Хотя что там писать? В пару абзацев уложились», — припомнил я заметку о своем роде. «Хорошо, хоть вообще не забыли упомянуть». «Макс, это раньше все про вас написано было, потому что особо и писать не о чем, кроме того, что вы алхимики. Но мне почему-то кажется, что со временем ситуация изменится». Вертолет миновал Белозерск, пролетел недалеко от моего родного Китежа, и как только последние школьные огни растворились в темноте, я вспомнил, что совсем рядом лежит вкусный мясной пирог. Я ведь не ужинал толком. От этой мысли в животе сразу же заурчало. Настроение улучшилось, и я начал разворачивать бумагу, в которую был завернут пирог. Оказалось, что пирог даже еще слегка теплый, а по салону сразу же распространился дивный аромат, которым живо заинтересовались все присутствующие. К счастью, дед постарался, и пирог оказался достаточно большим для того, чтобы всем хватило по паре кусочков. Правда, уплели их довольно быстро, и спустя 5 минут о пироге напоминало разве что аромат в вертолете. Голицын с Родиным налили себе по стаканчику кофе из термоса, который здесь был, а я закрыл глаза и устроился поудобнее в уютном кресле. Теперь можно было и вздремнуть немного. Лететь нам еще долго, так что зачем зря время терять? Кто знает, дадут мне поспать по прилету или нет? Я закрыл глаза и практически мгновенно провалился в сон. Странный денек выдался. Вроде бы и не устал сильно, а в сон клонило так, как будто пару суток не спал. «Хозяин!» — услышал я откуда-то издалека голос Градовского. «Хозяин, мы снижаемся!» Я открыл глаза и посмотрел в окно. Внизу горела подсветка посадочной площадки, несколько силуэтов возле нее, вокруг знакомые здания, деревья, повсюду высокие заборы, база «Волга». Едва мы приземлились, люди, стоявшие рядом с площадкой, помогли выбраться мне и Голицыну. Родин и двое незнакомцев остались внутри. Святослав Алиевич на прощание подмигнул мне и помахал рукой. Затем мы отошли подальше, а вертолет плавно поднялся в воздух и улетел. «Добрый вечер, Василий Юрьевич!» — поприветствовал дракон один из незнакомцев и пожал ему руку. «Все готово, как вы и просили. Плотный ужин, комнаты для отдыха в вашем распоряжении». «Спасибо, Сережа», — поблагодарил его Голицын. «Можешь быть свободен. Дальше мы сами разберемся». Незнакомец кивнул, бросил на меня заинтересованный взгляд, а затем оставил нас одних. Глава тайной канцелярии молча пожал руки остальным присутствующим и прошел мимо них, а я следом за ним, ясное дело. ты есть хочешь?» — спросил у меня Василий Юрьевич, выбивая из плиток под ногами искры своей тростью. «Здесь один из самых лучших поваров, которых я знаю. Лично Александр Николаевич его сюда отправил. Он здесь часто бывает, так что позаботился, чтобы кухня на базе была что надо». «Можно, конечно», — кивнул я. «Кусочек чего-нибудь съем». Кто же откажется от хорошего ужина, да еще с личной рекомендацией дракона? По правде говоря, мясной пирог в моем животе уже давно улегся, и я о нем начал забывать. Поэтому идея Голицына съесть чего-нибудь вкусненького была очень кстати. Все время, пока мы шли, меня не покидало ощущение некоторой тревоги, которая была у меня и в прошлый раз. Вроде бы ничего такого, а я понимаю, что рядом со мной шагает глава тайной канцелярии, и никто мне здесь зла не желает, но тревожное чувство никуда не денешь. Видимо, меня смущало само это место. Высокие заборы с колючей проволокой, вышки с прожекторами наверху и охраной как-то напрягают. Такое впечатление, что меня и правда в любой момент могут посадить под замок в какой-нибудь комнате. Уверен, что комнат всякого разного назначения здесь хоть отбавляй, даже с запасом. Несмотря на довольно позднее время, пока мы шли по территории базы, нам навстречу то и дело попадались разные люди. Все они в основном были в военной форме, но попадались и в костюмах. Каждый из них смотрел на меня, как на диковинную зверушку, но это особо не смущало. Я уже давно привык к тому, что на меня часто обращают внимание, что в школе, что в театре, что здесь. Здание, к которому мы подошли, на удивление отличалось от всех остальных. Оно скорее напоминало обычный двухэтажный дом, перед которым даже имелось подобие крохотного парка. В нем нашлось место не только для сложного лабиринта дорожек, но даже для неработающего в данный момент фонтана и лавочек возле него. В некоторых окнах дома горел свет, хотя большинство из них были темными. Судя по всему, жителей в нем было немного, а может быть, большинство из них уже легли спать. «Это гостевой дом этой базы», — пояснил мне Голицын, глядя, с каким удивлением я рассматриваю скульптуры внутри фонтана. «Здесь останавливаются дворяне, которые сюда приезжают по делам. Императору не очень нравится идея селить гостей в казармах. Кстати говоря, у него здесь тоже имеется своя комната, на втором этаже». «И много здесь бывает гостей?» — спросил я, прикидывая, что человек 40 здесь разместятся запросто. «По-разному бывает», — уклончиво ответил Василий Юрьевич и пару раз ударил в деревянную дверь специально предназначенным для этого железным кольцом-стучалкой. Дверь открыл мужчина в костюме дворецкого. Судя по внешнему виду, его тоже сюда прислал император. Даже по взгляду этого седовласого мужчины с пышными бакенбардами можно было понять, что он не просто дворецкий со стажем, а дворецкий в 10-м поколении, может быть, даже еще дальше. «Добрый вечер, Василий Юрьевич», — сказал он, и отошел в сторону, пропуская нас внутрь. «Привет, Платон», — поздоровался с ним Голицын и подпихнул меня вперед. «Знакомься, это Максим Темников. Гордость Китежа. Тот еще хулиган. Но, надеюсь, твои владения он сохранит в целости и сохранности». «Очень приятно познакомиться, сударь», — кивнул мне дворецкий и окинул меня быстрым цепким взглядом профессионала. «Я слышал о вас много хорошего». «Здравствуйте», — немного растерянно ответил я и начал расстегивать куртку. Где-то он слышал, интересно знать. «Вот видишь, а ты из-за какого-то учебника расстраивался», — сказал Дориан. «Империя знает своих героев. Даже обычный дворецкий о тебя слышал много всякого разного». Платон помог нам раздеться, повесил нашу верхнюю одежду в один из шкафов, которых здесь было сразу несколько штук, а затем проводил наши комнаты. Они оказались по соседству, на втором этаже. «Располагайтесь, сударь, и через четверть часа можете спускаться к ужину», — сказал дворецкий и ушел. Комната была довольно большой, раза в три больше моей в общаге. Широкая кровать, мебель на любой вкус, телек во всю стену и даже массажное кресло имелось. Ванная комната тоже оказалась первоклассной. Кроме душевой кабины, имелась большая ванна с кучей переключателей. Судя по всему, она тоже могла предложить разные виды водного массажа. Вот и отлично. Надо будет испробовать ее после ужина. С удовольствием полежу в пене с пузырьками. В столовой комнате мы с Голицыным были одни. А вот насчет 40 человек я, похоже, ошибся. Во всяком случае, столов здесь было всего 5. И за каждым стояло по 4 стула. Была еще пара диванов, которые поставили вдоль стены. Но я думаю, они были предназначены для отдыха. Ну а так, вообще, комната была очень похожа на обычную столовую в любом доме, за исключением одного. Хотя я в этом и не сильно разбирался. Даже мне было понятно, что все здесь очень дорогое, начиная от мягких ковров на полу и заканчивая приборами. Кроме того, повсюду были гербы Российской империи и рода Романовых, даже на тарелках и вилках. Видимо, Николаю Александровичу было важно, чтобы все, кто по каким-то причинам оказывался в этом доме, не забывал, кто у нас император. На ужин был кролик в каком-то вкусном белом соусе. Я уже и забыл, когда в последний раз его ел. Не то чтобы это был какой-то деликатес, просто в меню не попадался мне на глаза. Пока мы ели, Голицын сообщил мне, что делом займется завтра утром, и сегодня никак нельзя. По его словам, мне нужно было хорошенько выспаться и отдохнуть перед этим. К тому же тот, кто будет со мной работать, тоже окажется здесь лишь утром. Вот и все, что мне удалось у него выяснить. Хотя меня еще очень интересовало, что именно будет происходить, и что он подразумевает под словами «работать со мной». Но все мои вопросы остались без ответа. Василий Юрьевич пообещал, что завтра я сам все увижу. Ясное дело, увижу. В этом я даже не сомневаюсь. Вот только хотелось узнать пораньше, что и как. На прощание дракон сказал, чтобы я завел себе будильник на 7 утра, и мы разошлись по своим комнатам. Я, как и планировал, первым делом забрался в ванну, где начал экспериментировать с разными переключателями. Несмотря на их пугающее количество, разобрался я с ними довольно быстро. Не прошло и 5 минут, как мне удалось настроить под себя все как надо. Мне нравилось, что струи воды, которые били из стенок ванны, лупили не слишком сильно, но в то же время чувствительно. Вдоволь належавшись, я закутался в мягкий халат, который тоже был почему-то с гербом рода Романовых, и разлегся на широкой кровати, раскинув руки в разные стороны. Если мне требовалось как следует отдохнуть перед завтрашним днем, то я был уже наполовину пути. К утру так точно отдохну на все 100%. Перед сном я подумал, а не сгонять ли мне в берлогу. Там я точно наберу сил как следует, даже с запасом. Однако в последний момент я передумал. Вдруг в комнате установлены камеры видеонаблюдения, на которых тоже красуются гербы Романовых. Объект непростой, всякое может быть. Вот он удивится, если я вдруг исчезну ни с того ни с сего. Я закрыл глаза и улыбнулся, представив себе эту картину. А еще спустя немного времени почувствовал, что сон все-таки начинает меня одолевать. В теле появилась приятная расслабленность. «Хозяин, а куда это тебя привезли?» Вдруг услышал я голос Градовского, который последние полчаса болтался неизвестно где. «По-моему, это какое-то очень странное место». «По-моему, тоже», — ответил я ему. «Петр Карлович, дай мне поспать. Лучше сделай доброе дело. Изучи здесь все вокруг как можно лучше. Вдруг завтра с Голицыным все-таки удастся здесь погулять. Хоть буду знать, где что находится». «Хорошо, так и сделаю. А знаешь, здесь в подвале тоже комнаты есть и тайный ход, который ведет далеко-далеко за пределы этого места, и не только туда». «Блин, Гротовский, с тобой хрен поспишь», — сказал я и открыл глаза. «Ну-ка, рассказывай, что ты еще интересного там в подвале нашел?» Глава 12. Оказалось, что под объектом «Волга» была целая сеть подземных ходов и множество скрытых помещений. Даже имелся отдельный спальный блок, общий зал и что-то вроде кухни. По словам Градовского, жилые комнаты в данный момент не использовались. Он так решил не только из-за того, что они пустовали, но явно имели нежилой вид, из чего мы с Дорином сделали вывод, что, скорее всего, они сделаны на всякий случай, чтобы было где разместиться, если возникнет опасность наверху. А вот несколько нежилых помещений, которые отыскал Петр Карлович, по его словам, явно использовались. Жаль, что сейчас там никого не было, и не получалось выяснить, чем там занимаются. Призрак утверждал, что все комнаты по-своему необычные, и даже имелась библиотека, сплошь забитая всякими древними гримуарами. Представляю, как бы обрадовалась Лазарева, случись ей оказаться в такой комнате. Наверное, до конца жизни из нее не вылезала бы. Разве что на короткие перерывы, чтобы подышать свежим воздухом и пообедать. Тем более, что кормили здесь очень хорошо. Выслушав Градовского, я еще раз напомнил ему о том, чтобы он изучил и все надземные пристройки, и завалился спать. Болтать с призраком можно было бесконечно. Тем более, что если слушать его с откровенным любопытством, то его рассказы очень быстро начинали обрастать сомнительными подробностями и фактами. Я так думаю, это чтобы было еще интереснее. Я точно помнил, что будильник завести не забыл, однако разбудил меня стук в дверь. Часы на мобильнике в этот момент показывали 6 утра. За дверью стоял Платон. Он выглядел так, как будто вообще спать не ложился. Свежий, чисто выбритый, в белоснежной рубашке и с невозмутимым лицом. «Доброе утро, сударь. Прошу прощения за вторжение, но Василий Юрьевич попросил разбудить вас чуть раньше», — объяснил он свой ранний визит. «Завтрак будет готов к 7:30». «Угу, спасибо», — сонным голосом ответил я и потопал приводить себя в порядок. В тот момент, когда я начал чистить зубы, мне послышался стрекот приближающегося вертолета. Интересно, кто бы это мог быть? Новый гость или Родин вернулся? «Интуиция мне подсказывает, что ты об этом скоро узнаешь», — высказал свое мнение Дориан, и он оказался прав. Мне хватило чуть меньше получаса, чтобы умыться и наскоро принять холодный душ. Терпеть не могу холодный душ по утрам. Когда-то давно Дориан пару раз заставил меня это сделать, чтобы я поскорее проснулся. С тех пор я иногда прибегал к этому способу быстро прийти в себя и сбросить остатки сна. Не самый приятный метод, однако при этом очень эффективный. Зараза. Я спустился вниз в столовую комнату и обнаружил, что Голицын уже сидит за столом. Причем не сам, а в компании незнакомого мне человека, который чуть не проткнул меня насквозь своим взглядом, когда я вошел. На мгновение в голове появилась тяжесть, в ответ которой я мгновенно поставил барьер. По правде говоря, я не думал, что перед завтраком мне предстоит нечто подобное, поэтому не озаботился защитой заранее, и мне такая встреча не очень понравилась. Пусть даже это было сделано в виде простого любопытства, но все равно неприятно. Тем временем тяжесть ушла, но барьер я решил на всякий случай пока оставить. Откуда я знаю, чего еще ждать от этого человека, которого я впервые вижу? Для начала надо к нему получше присмотреться. Кстати говоря, незнакомец был довольно примечательный. Уверен, что раньше мне не приходилось с ним видеться, иначе я бы его точно запомнил. Для начала у него был очень необычный цвет волос. Совершенно черные вверху, они были абсолютно седыми на висках. Багровый цвет глаз, необычный костюм бордового цвета и зачем-то черные кожаные перчатки на руках. Почему-то меня это удивило даже больше, чем странный цвет глаз. Зачем ему перчатки в помещении? В столовой было не холодно, даже наоборот, немного душновато, как по мне. «О, вот и наш герой!» — поприветствовал меня дракон и указал на стул рядом с собой. «Присаживайся и знакомься. Это Афанасий Степанович Шмаков. Большой специалист по твоей проблеме и один из черных магов Александра Николаевича». Шмаков. Эту фамилию я знал. Как раз тот случай, когда в учебнике ничего не написано, кроме того, что этот род обладает темным даром. Во время первых родовых войн их перебили почти всех до одного, и Шмаковы надолго исчезли из поля зрения. А вот во время последних войн род поддержал Романовых и довольно быстро поднялся. Теперь вот Афанасий Степанович занимает должность черного мага при императоре. В учебнике даже была его фотография, но он был совершенно на нее не похож. Такое ощущение, что вообще разных людей фотографировали. «Очень приятно познакомиться», — сказал я, и хотел было протянуть ему руку, но он бросил на нее такой взгляд, что я тут же ее отдернул. «Извини, Максим, я никогда не пожимаю рук», — ответил он, заметив мое движение. «Такая у меня странная привычка. Не обижайся». Да я и не обижался, с чего бы вдруг. Вот только я поймал себя на мысли, что у меня появилось какое-то странное ощущение. Мне почему-то сильно захотелось вытереть свою руку салфеткой, как будто я влез во что-то липкое и неприятное. Мы встретились с ним взглядами и несколько секунд смотрели друг на друга. Странное дело, но его багровые глаза были как воронка, внутри которой происходило движение. Она словно манила к себе, заставляя вглядываться в нее все сильнее. Уверен, что мы смотрели друг на друга совсем недолго, но мне показалось, что прошло довольно много времени, и если бы я не моргнул, то эта воронка поглотила бы меня полностью. «Что будешь на завтрак?» — спросил Василий Юрьевич, разом избавив меня от легкого оцепенения, в котором я оказался. «Вариантов не так много, но есть из чего выбрать». Я вновь проверил свой барьер на всякий случай и посмотрел на Платона, который стоял рядом со столом. Странно, как-то я не заметил, когда он подошел. Что-то не нравится мне этот Шмаков. Такое ощущение, что он хотел меня загипнотизировать своим взглядом. Или как еще это можно объяснить? «Не думаю, что он хотел причинить тебе вред, мой мальчик. Но лучше будь с ним повнимательнее и не забывай про барьер», — посоветовал Дориан. «Мне кажется, что этот тип просто слишком любопытный». «Считаешь, что он пытался прочитать мои мысли?» — предположил я. «Возможно. Однако в твоем случае для этого нужно быть очень сильным менталистом. Если ты этого не захочешь, то ему придется пробить твой барьер. А это не так уж просто. Я согласен с Бабоедовым и считаю, что этим заклинанием ты владеешь отлично. Чтобы с тобой справиться, нужно иметь ментальный дар, не меньше. Скорее всего, он попытался, но у него ничего не вышло». «Максим, ты что, еще не проснулся?» Вновь услышал я голос дракона и понял, что отвлекся от завтрака на разговор со своим другом. «Давай, поторопись. Самое время настраиваться на работу». «Прошу прощения, я что-то задумался», — сказал я и посмотрел на Платона, который ждал ответа от меня. «Скажите, а яичница с беконом есть? Это было бы лучше всего». «Разумеется», — кивнул дворецкий. «Что вы обычно пьете в это время дня?» «Давайте кофе». На удивление, этого напитка мне сейчас хотелось больше всего. Платон кивнул и ушел, а я тем временем с удивлением обнаружил, что Шмаков ел обычную овсянку, даже без фруктов. Совсем как-то скучно. Голицын уплетал яичницу с помидорами, перцем и зеленью. «Как тебе, парень?» — спросил вдруг дракон и посмотрел на черного мага. «Успел прощупать?» «Ага», — кивнул в ответ Афанасий Петрович и снова посмотрел на меня своими глазами-воронками. «Силен. По крайней мере, от меня отбился легко и просто». «Я же тебе говорил», — сказал глава тайной канцелярии, и мне показалось, что я услышал в его голосе гордость. «Поверь, это еще цветочки. Он еще много чем может удивить». Шмаков не ответил, лишь бросил на меня странный взгляд и занялся своей кашей. Я тем временем раздумывал над тем, что сейчас услышал. Выходит, этот черный маг специально пытался проверить мой барьер, и Голицын знал, что он будет это делать. После этого я немного расслабился, но совсем чуть-чуть. Пока еще этот тип не заслужил моего доверия, и я решил держать с ним ухо востро. Не знаю чем, но этот черный маг мне все равно чем-то не нравился. Особенно мои ощущения, когда я подумал о рукопожатии с ним. Такое впечатление, что рядом не человек, а ящерица сидит. «Максим, расскажи мне, пожалуйста, еще раз о том, что произошло», — попросил меня Афанасий Петрович. И в этот момент Платон поставил передо мной тарелку с горячей яичницей. Я решил не портить ее и не дожидаться, пока желтки затвердеют, поэтому решил совместить рассказ с завтраком. Тем более, что я думаю, он все равно уже слышал об этом всем от Василия Юрьевича. Так и было. Шмаков слушал без особого внимания. Ел кашу, запивал ее молоком и за все время задал мне лишь пару вопросов. Да и то, оба они касались внешнего вида демона, который на меня напал. Когда я закончил свой рассказ, Мы как раз расправились с едой, а черный маг вдруг спросил. «Максим, ты не обидишься, если я вновь влезу в твою голову ненадолго? Мне нужно передать тебе один мыслеобраз». В поисках ответа я бросил взгляд на Голицына, который еле заметно кивнул. «Ну, давайте попробуем», — сказал я, и совсем немного ослабил барьер. Ровно настолько, чтобы этого хватило на передачу мыслеобраза. Спустя пару секунд я увидел ту самую демоническую сущность, которую прикончил недалеко от Старого Арбата. Хотя кое-какое отличие все-таки было. У той, что я видел сейчас, рога были чуть повыше. Об этом я и сказал Афанасию Степановичу, как только демон исчез. «Спасибо», — ответил он, и на его тонких губах появилась улыбка. «И ты сам справился с ним. Уверен в этом?» «Угу», — кивнул я и отпил горячего кофе, который даже не стал добавлять сахар в этот раз. Мне хотелось, чтобы он был горьким. «Похвально. Давненько мне не приходилось слышать ничего подобного». Почему-то мне показалось, что он мне не верит, однако доказывать я ничего не собирался. «Повезло, наверное», — пожал я плечами. «Ладно, господа, поговорили и хватит», — сказал Голицын и хлопнул в ладоши. «Пора приступать к делу. Максим, ты как, готов?» «Да вроде бы», — ответил я, не совсем понимая, что он под этим подразумевает. «Там у меня еще броня наверху. Надеть?» «Не нужно», — ответил вместо него Шмаков. «Вы с Василием Юрьевичем сегодня в зрительном зале. Ты вообще как, не слишком впечатлительный? Зрелище будет не самым приятным». «Думаю, он справится», — сказал дракон и посмотрел на меня. «К тому же Александр Николаевич считает, что ему будет полезно при этом присутствовать. Темников, что скажешь, справишься?» «Уверен», — кивнул я. За последние пару лет я уже побывал в стольких разных ситуациях и видел всякое, так что вряд ли он меня может чем-то удивить. По-настоящему я испугался от увиденного всего один раз, когда жирная скотина под названием «Радужный крокодил» проглотила моего Ибрагима. Тогда мне и правда было не по себе. Вот так запросто лишиться верного друга. «Тогда вопросов нет», — пожал плечами Шмаков. «Где будем работать? В арочном зале?» «Да, как всегда», — кивнул Голицын. «Магический барьер еще вчера поставили и проверили, так что все в порядке. Можешь спокойно заниматься своим делом». «Отлично», — кивнул черный маг, и воронки в его глазах вдруг закружились настолько сильно, что это стало заметно даже без того, чтобы всматриваться в них. Он встал из-за стола и взял в руки пару чемоданов, которые стояли рядом с ним. Поначалу я не обратил внимания на них, а зря. Они были не менее примечательны, чем их хозяин. Судя по их внешнему виду, чемоданы были металлическими. Вот только на мой, в котором я хранил магическую броню, они совершенно не похожи. Мой был блестящий, гладкий, с неглубокими выдавленными полосками на нем. А поверхности обоих чемоданов Шмакова были какими угодно, но только не гладкими. Сплошь покрытые какими-то незнакомыми мне узорами, которые были выдавлены прямо на металле. Руны, разнообразные буквы, цифры, непонятные знаки, символы. В общем, чего на них только не было. Мне даже показалось, что я заметил несколько формул неизвестных мне заклинаний, но я не был уверен в этом до конца. Больше всего меня поразило, что большая часть поверхности чемоданов была покрыта следами легкой ржавчины. Как-то странно иметь покрытые железом чемоданы и не следить за ними. «Кто знает, Макс, может быть, он не удаляет ее специально», — предположил Дориан. «Боится ненароком стереть какую-нибудь важную завитушку». Тем временем мы вышли из гостевого дома и направились к внушительному зданию, которое было построено в форме шара. Насколько я понял, это и был арочный зал, где будет работать Шмаков. В это время суток база выглядела пустой. Лишь только при более внимательном изучении я замечал вооруженных людей, которые стояли возле некоторых зданий. Но еще навстречу нам попалось несколько человек, и на этом все. Даже вчера вечером народа было побольше. Когда мы уже подходили к арочному залу, к нам присоединился Градовский, который доложил, что изучил все самым тщательным образом, и как только выдастся свободная минутка, то все мне расскажет. Кроме того, пожаловался, что на базе есть множество мест, в которые призрак попасть так и не смог, чем меня порядком удивил. Это какие же нужно иметь магические барьеры, через которые даже призраки пройти не могут? И как это вообще работает? Возле арочного зала стояло несколько военных, которые при виде нас поздоровались с Голицыным и Шмаковым, а затем отошли в сторону, пропуская нас внутрь. За первой толстой металлической дверью оказался небольшой коридор и еще одна дверь, на которой висела табличка. «Внимание! Объект повышенной секретности. Доступ строго ограничен». Я вспомнил, что когда был на базе в прошлый раз, то на двери, в которую мы входили, тоже была такая табличка. Интересно, зачем их повсюду развешивать, если все здесь является объектами повышенной секретности? «Надо будет тебе такую на дверь твоей комнаты в общаге повесить», — предложил Дориан. «Может быть, тебе дежурные реже ломиться начнут?» «Угу, как же, начнут они», — ответил я. «Скорее еще пачку докладных по этому поводу Орлову накатают». Голицын набрал несколько цифр на кодовом замке, установленном рядом с дверью, и приложил палец к сканеру. Вскоре на двери появилось окутанное серым туманом лицо магического помощника. Оно замерло напротив дракона и через мгновение сообщило: «Глава тайной канцелярии, Голицын Василий Юрьевич», — прошипела голова. «Доступ разрешен». Затем голова переместилась к Шмакову. «Черный маг императора, Шмаков Афанасий Петрович, доступ разрешен». Следом за ним настал мой черед. «Темников Максим Александрович». Голова буквально на пару секунд взяла паузу, будто копаясь в своей памяти, а затем продолжила. «Разрешено, Темников, в сопровождении Голицына, под личную ответственность». «Да знаю я», — кивнул Василий Юрьевич. «Давай, открывай уже». Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Блин, сколько они здесь замков повесили. По-моему, щелкнуло раз 10, не меньше. Тогда бы уже и табличку переделывали бы. Пусть так и пишут. Самый-самый секретный объект на базе. После того, как щелканье прекратилось, раздался низкий гудящий звук, и дверь медленно отъехала в сторону. Проходя мимо нее, я обратил внимание, что это самая толстая дверь, которую мне приходилось видеть. Не знаю, какой силы должно быть заклинание, чтобы пробить такую. Уверен, что даже мое отродье дракона, если жахнет по ней хвостом, на двери оставит лишь легкую царапину, если на ней вообще останется хоть какой-то след. «Это место называется арочный зал, Максим», — сказал Голицын, и эхо унесло его слова под высокие своды. «Обычно здесь проводят самые опасные магические эксперименты и ритуалы. Вызов демона к таким тоже относится». Тем временем я смотрел по сторонам и поражался размером этого места. Снаружи оно не казалось таким огромным. Сейчас же просто давило своим объемом. Внутри был странный сложенный запах. Одновременно пахло резиной, железом и еще чем-то кислым. Я не мог определить, чем именно, но в целом он мне нравился. Внутри зала были расставлены несколько разнообразных арок, которые были похожи на порталы. Все они были разных размеров, и самая маленькая из них была чуть выше меня ростом, а самая большая — высотой с трехэтажный дом. Может быть, даже и выше. Трудно было определить на глаз. Одна из арок была окутана еле заметной нежно-голубой аурой, которая слегка подрагивала. Насколько я понял, это тот самый магический барьер, о котором говорил Голицын в столовой. «Афанасий, ты сказал, что тебе понадобится третья арка. Я же правильно тебя понял?» — спросил дракон у Шмакова. «Если хочешь, можно активировать четвертую. Правда, придется чуть подождать, пока ребята настроят магический барьер». «Нет, все в порядке», — ответил черный маг и пошел к светящемуся шару, который находился от нас метрах в 20. Я попытался было шагнуть следом за ним, но Василий Юрьевич придержал меня за локоть. «Стой здесь, Темников. Дальше нам с тобой идти не стоит», — сказал он и посмотрел на меня. «Поверь, нам отсюда будет хорошо видно». «Далеко вообще-то», — засомневался я. Глава тайной канцелярии промолчал, из чего я сделал вывод, что обсуждать со мной этот вопрос он не намерен. «Хозяин, «А хочешь, я сам подлечу туда поближе и потом все тебе расскажу?» — предложил Градовский. «Поверь, тебе не стоит за меня переживать, со мной ничего не случится». Призрак устремился к аркам, возле которых начал возиться Шмаков. А Дориан в этот момент с надеждой спросил.